Глава третья. Закипела работа. Местные люди ни разу не празднуют лентяев. Не ленился и я. Смазав бензопилу, заправив, валил одно дерево за другим, расширяя пространство, удаляя лес от будущего городища. На следующий год можно будет делать тут поле и засаживать его. Или пробовать разбить сад? Хотя следовало бы подумать над тем, что город мог расширяться, и нужно будет место для посада. Так что сад не выйдет разбить, а вот поле можно. Прежде чем самому включиться в работу, я проверил своего пациента. Да, я выделил на веранде место для Айка, того парня, который бежал от огневиков. Юный герой с большим интересом рассматривал детскую книжку с картинками. При этом лежал, как и было ему сказано, вставая только к ведру для определенных нужд. Он шел на поправку. Но я все еще предполагал воспаление легких. Что буду делать, когда не останется антибиотиков? Но на Айка решил потратить часть бесценного вещества. Во-первых, заслужил. Много слушал, много сумел нам рассказать о планах врага. Во-вторых, именно вот на таких молодых людей и нужно опираться. Молодые, они более энергичные и восприимчивы. Можно создать свое боевое крыло, свой орден. «Жрец, я хотел бы понимать, что обозначают вот эти изображения», — сказал Айк, показывая на буквы и слова. «После, Айк, я научу. Но сперва хотел бы показать тебе дело, от которого у общины будет много металла, прозванного железом. Но ты быстрее выздоравливай», — сказал я. Проверил градусник и с удовлетворением, что температура всего 37,3, пошел работать. Еще вчера парень горел, и я даже подумывал, что в этот раз вылечить не смогу. Но сегодня Айк уже похож на себя прежнего. Отличное питание, лекарства из будущего поставят его на ноги. А он будет мне за это верен. Первым делом я отправился туда, где уже ожидала смена землекопов. 6 лопат, из которых одна совковая, 3 деревянных лопаты, 1 носилки — вот инструментарий, который будет использоваться при сооружении вала и выработке грунта для рва. После ценных указаний по типу «копай поглубже, кидай подальше, пока летит, отдыхай», я пошел за бензопилой. Копать начали. Это не такое сложное дело, чтобы стоять над душой и командовать. Если линия рва не будет строго прямой, не вижу в этом большой проблемы. «Глеб! Глеб!» — перекрикивала шум работающей бензопилы Мерсия. «Иди нахрен!» — негромко отвечал я, продолжая работать. «Глеб!» — гадюка была настойчивой. Я выключил пилу. Но вокруг и без того хватало звуков. Работали топоры, переговаривались люди. То там, то сям с грохотом валились деревья. Раздавался треск ломающихся веток. Так что и сейчас я не сразу понял, чего от меня хочет Мерсия. «Отправь человека, чтобы он привез Никея», — прямо-таки требовала теща. Отвечал я ей на русском языке. «Что, припекло без мужика? А ты бы делом занялась, а то и ничего толком и не умеешь. Что, говори на моем языке, хватит меня обзывать на своем», — потребовала теща. Вот как из нее выбить эти царские замашки? И что мне не нравится, так то, что Исевия просит не ссориться с ее мамой. Возбуждающе так просит. Но я и не ссорюсь, я игнорирую тещу. Правда, не всегда успешно. Человек поплывет к Никею с сообщением, что ты его хочешь. Желаешь возлечь. И я рассмеялся. «Не твое дело», — выкрикнула теща, раскрасневшись. — Блин, она хороша, пожалуй. — Нет, да нет же. — Мерсия, приготовь еду и помоги Севии ухаживать за животными. Ты ничего не делаешь, не работаешь. — Почему? Может, ты жена Лекса? Выкинув из головы глупость, я перешел в наступление. — Я мать твоей жены, — привела аргумент Мерсия, — и ушла. Вот так и общаемся. Как только идет напоминание о работе, заканчиваются все разговоры. У Мерсии сразу находятся дела. Нужно же поспать, поесть, походить с умным и надменным видом, посмотреть, как другие работают. «Глеб!» — позвал меня Вар, который в стороне дожидался окончания моей пикировки с тещей. «Подойди!» Рядом с Варом стоял парень призывного возраста, то есть лет 16-17, когда уже нужно проходить испытание на звание воина. «Что?» — нехотя отозвался я. «Ты хотел глину. Фелик нашел ее тут, рядом. А еще поговори с ним. Он не воин, но умный», — сказал Вар, указывая на стоящего за его спиной парня. «Странно, конечно, что Вар вот так отказывается от потенциального воина, при том, что парень выглядел рослым и с явными признаками тренированности. Раньше подобного за ним не замечалось. Или что-то изменилось в мировоззрении самого Вара, или дело в парне?» «Кот. Имя Феликс у меня ассоциируется с котом. И пусть имя без «с» на конце, все равно кошачье. Был у меня кот с таким погонялом. Я его действительно гонял. Точнее, у нас с ним более 3 лет был вооруженный нейтралитет, периодически переходящий в мелкие локальные бои или специальные диверсионные операции по типу «обоссать кроссовки». В смысле, не я этим занимался, а кот. Хотя были бы у Феликса свои кроссы, не постеснялся, отплатил бы тоже монетой. Ну да ладно, имя парня полоскать. Есть рядом глина? Это хорошо. Самому нужно было пройтись, посмотреть. Вокруг болотистые места, заболоченность мелких озер. Все это находилось в сторону бывшего будущего Лоева, ближе к руслу Днепра. Еще раньше я думал пройтись туда и посмотреть место на предмет полезности. Болотная руда там весьма вероятно должна быть. Кроме того, там же и глина. Вот только из головы все не выходила белая глина, залежи которой я знал, где находится. Белая, она более качественная, как я думаю, жароустойчивая. Но нам нужна любая и много. «Вар, ты представил мне парня. Почему? Хочешь отдать его в производство?» «Он трус?» — спрашивал я Вара. Но Фелик, было видно, готов чуть ли не влепить мне по наглой морде лица. Вар посмотрел на покрасневшего от переживания парня, и я, и старейшина общины оценили сдержанность Фелика. Тот не психовал, старался не проявлять агрессии, но нервничал. «Нет, Глеб, он не трус. Он...» — Вар замялся, подыскивая правильные слова для описания характера парня. «Он умный?» «Не совсем понятно описание». «Умный? Это какой?» Лишь через несколько минут несвязанного описания деяний парня стало понятно, что есть умный в понимании Вара, как и то, почему старейшина готов лишиться потенциального воина. Феликс смущал умы подростков и постоянно направлял тех не на тот путь, который уготован будущим мужчинам. То подобьет парней идти искать глину, то соорудить хитроумные силки. Молодежь то и дело занималась поиском солончаков, тем самым отвлекая от главного, по мнению Вара, тренировок и добычи птицы и мелкого зверя, помощи воинам-охотникам. «Стоп! Солончаков? Фелик, расскажи про солончаки», — потребовал я, впервые обращаясь непосредственно к парню. «Я нашел 2 таких, не так далеко, у дальнего обрыва». Парень указал рукой в сторону, где в будущем должна была располагаться ферма. «В 3 километрах от того места, где мы находились сейчас». «Он ходил туда во время тренировки», — пожаловался мне на нерадивого юнита Вар. «Получил 10 ударов палкой, но не перестал уходить». «Говорите, дети не слушают науку старших только в будущем? За компьютерами пропадают». «Наверное, во все времена молодежь фрапировала систему обучения, которую выстраивают взрослые, под свои нужды. Вот и Фелик, будучи изрядно любознательным натуралистом, мало того, что сам оббегал все окрестности, так и своих сверстников стращал изысканиями. И не только парни были в этой банде юных исследователей. Я удивился, но и 2 девушки-подростка, которых уже можно выдавать замуж, также бегают по лесам и взгоркам». «Что дают солончаки?» — настаивал я, даже не опасаясь показаться глупым от того, что не знаю самого элементарного. Вар посмотрел на Фелика, а тот, преисполненный важности, рассказал. Что такое Солончак, я примерно знал. Это место, где есть соль. Она в земле, глине, на корнях растений. Сам я никогда не видел такого, как и не мог определить, где солончак, а где просто не растут растения. Дело в том, что в местах солончаков резко скудная растительность. Но я не предполагал использовать солончаки, считая их непродуктивными. А по правде не имел возможности определить, где он располагается. «Соль», — задумчиво произнес я, глядя на Фелика. «Колодец нужно выкопать на солончаке, да воды добавить. Это уже Вар проявил свою осведомленность». «Вот она, очередная ошибка. Не нужно полагаться только лишь на свое послезнание. Люди жили тысячи лет до того момента, как один красавчик, то есть я, не попал к ним. Так отчего же у них не может быть талики мудрости, накопленной веками? Соль у всех есть, мало, но есть. Может, дело в этих самых солончаках?» «Я забираю у тебя Фелика», — сказал я Вару и увидел, как слово и услышал. Облегчение и радость на лице старейшины, сопровождающиеся громким выдохом. «Жрец, позволь мне еще в помощь Тарку и Сатора», — попросил Фелик. Я вопросительно посмотрел на Вара. «Сатор — воин, ему уже через две луны проходить испытания. А Тарку пора выдавать замуж», — воспротивился Вар. «Мне нужны люди, Вар». Я посмотрел на старейшину, взял его за локоть и отвел в сторону. «То, что я скажу, тайна, пока тайна. Мне нужны люди, чтобы попытаться сделать металлические изделия. Топоры, ножи, серпы и косы. Нам все это нужно, но не из камня». Вар слушал, приоткрыв рот. Он понимал ценность железных орудий труда. Теперь каменные топоры люди общины используют очень мало, рассчитывая, что до них дойдет очередь на железный топор, и тогда получится с меньшими усилиями сделать все необходимое. А тут я говорю о том, что божественные орудия труда можно воспроизвести. Наверняка в голове у старейшины уже радужные перспективы, когда у каждого мужчины есть железный нож и топор. Так что для того, чтобы получилось производить металлические предметы, Вар был готов отдать в мое полное подчинение трех подростков. «Ты разумный человек, Вар. Молчи о том, что я сказал. Когда что-то получится, тогда и станем думать, как жить дальше и кому рассказывать», — сказал я, отправляясь к Сармиту. Я вознамеривался взять подростков, еще троих мужчин, и сделать маленький шажок для меня, но огромный шаг для всего человечества. Может, уже где-то подобное и делают, но тут, в Поднепровье, железо не производят. Сильно слабее от нехватки металла. Может так быть, что именно металл, бронза, стали основой для создания первых цивилизаций и государств. Так что... А намеревался я начать железоделательное производство с приготовления древесного угля. Деревьев для строительства острога было навалено более чем предостаточно для работ на дня 2-3. Теперь их нужно было затачивать и вкапывать, а я занялся заготовкой поленьев для древесного угля. Все березки поблизости попали под мое внимание и быстро, одна за одной, валились на землю. Работала и моя бригада. Даже девчушка Тарка пыталась перехватить топор у ребят. Эта девчушка была сиротой, жила с братом, лишь на год старше ее. И я знал об отношении Тарки с Нареем, потому не был против того, чтобы взять девчушку под свое покровительство. Не то чтобы слишком сердобольный, но так, по-мужски, нельзя поступать. Сунул-вынул, ушел-забыл. Меня такой подход коробил. Тем более в условиях, что ее... уже не девственницу, мало кто решится взять в жены. Однако с приданым от меня очередь выстроится. К вечеру собралась большая, высотой метров полтора, диаметром в 5 метров, куча поленьев. Все это было немного обмазано смолой, после стали выкладывать сверху дерн. Водрузили на конструкцию большие жерди для устойчивости, чтобы не расползлась. И подожгли. Теперь нужно было неустанно следить за тем, чтобы открытое пламя не прорывалось через дерн. Жаль, очень жаль, что я не последователен в своих делах. Подготовку такого гурта для прожига древесного угля нужно было сделать еще раньше. Теперь, не ранее, чем через 2, а то и 3 недели, я буду располагать углем. Хотя для экспериментов может хватить и того угля, что я прожигал при топке бани и печи в доме. Он наверняка менее углеродист, но начинать работать можно с ним. Следить за холмом из дров нужно и ночью. Оттого распределите, кто будет постоянно находиться рядом, — инструктировал я подростков. Вечером прошелся по всей грандиозной стройке и проинспектировал ее в присутствии высочайшей комиссии, в составе вара и старших воинов. Все строилось, работа кипела, результат уже был. Первые 3 метра будущего тына сооружены. И можно было, используя воображение, предположить, как будет выглядеть наш острог. Только 3, потому как первоначально большая часть работы и силы была брошена на заготовку бревен. Теперь их много, можно акцентировать внимание на выстраивании тына. Кроме того, прокопан ров на расстоянии пока 15 метров. Такое же расстояние было и готового вала, который, впрочем, решено выровнять. За ночь 10 метров прибавится. Вот и получится, что утром образуется больше 20 метров пространства для установки заостренных бревен. Стена оказалась неприступной. 5 метров в высоту, при условии, что сложностью для штурмовиков станет и преодоление рва, это весьма существенно. Да, можно соорудить лестницы и перелезть через преграду. Но никто просто так не будет смотреть, как рак преодолевает преграду. Еще не строились дозорные вышки, но уже было понятно, где и как их сооружать. Я надеялся, что подобного тут просто нет ни у кого, поэтому враг будет в растерянности, и наверняка она делает глупости. Копать ров и насыпать вал не закончили с наступлением ночи. Горели костры, благо веток было много. А погода благоволила. Тут бы следить, чтобы огонь не перебирался на лес или даже на хозяйственные постройки. «Утром мне нужна глина», — говорил я за столом, которому пригласил Фелика. Прав был Вар. Этого парня нельзя зажимать в рамки военно-промысловой системы. Он любознателен, рукастый, не счита мне, быстро видит суть нужного. Встречал я таких людей, которые за что не берутся, все у них ладится. Нужно старинный приемник починить? Легко. Там подпаять, там подкрутить. Все, готово. Нужна конструкция над костром в условиях полевого лагеря? Так уже через 2 часа целая срубная композиция стоит. Вот и Фелик был из таких. Еще вот это нужно сделать. Я показал рисунок с парными мехами. Есть доски. Есть кожа, клей. Фелик, не забывая впихивать себя ложки с медом, внимательно посмотрел на рисунок и кивнул в знак согласия. «Когда это сделаешь или кому доверишь, пойдем к болотам», — озвучил я планы на завтра. «Еще мне нужен кто-нибудь, кто умеет хорошо работать с деревом». «Да, я всерьез начал не только раздумывать на тему, но и реализовывать проект по созданию железоделательного производства. Может, не время. Нужно было бы полностью погрузиться в оборонительное строительство. Но когда это время будет? Меня все никак не оставляли мысли о том, что племя огня — это еще не все проблемы. И есть некие силы, что еще более могущественны. Айк рассказывал о том, что подслушал разговор, в котором один из воинов упоминал неких старших братьев, числом немеренным. Так что можно все время воевать, при этом не развиваться, используя все боевые припасы, что тогда. Только крепости и выручат. И еще прогрессивное оружие, способное нивелировать меньшую численность воинов. Не хватает людей. Все равно не хватает. Еще бы 20 человек. Есть чем загрузить. Да сделать бы самые простые арбалеты. Пусть они не будут бить на 50 метров. Да хоть бы и на 30. Но такое оружие даст неоспоримые преимущества. Вот я и хочу начать с того, чтобы вырезать штук 10 лож, да прикинуть по размерам самих арбалетов, как и болтов к ним. Если в голове выстроится конструкция и будет очевидно, что подобное возможно, нужно ставить людей на производство болтов. «Устал?» — спросила Севия, когда я уже за полночь отправил Фелика. «Устал», — отвечал я, посматривая на Мерсию. Сегодня вечером она вела себя образцово, не ворчала, не доставала с вопросами. Видимо, чувствует, когда может играть на нервах, а когда такие игры для нее быстро закончатся позором и изгнанием. Я был готов, если бы теща начала бурчание или упреки, даже посадить ее в погреб. Хотя нет, она там быстро что-нибудь ценное сопрет. «Давайте спать», — предложил я, с видом великомученика, поднимаясь с табурета. «И не шумите там, не одни живете». И все-таки гадюку прорвало. Не может не язвить. «Пошумим?» — игриво спросила Севия. «Я хотел бы, но действительно устал, сильно устал. А завтра с самого утра еще и тренировки. Я осваиваю не только тесак, но и топорик. Занимаюсь гирями и гантелей. Наконец-то перекладины и брусьев руки дошли. Да, дел много, но нужно быть сильнее». «Не сегодня», — неуверенно отвечал я. «Не сегодня». Интерлюдия. Нарей осваивался в роли Лекса. В сложные времена он стал вождем и, несмотря на свою молодость, уже понимал, насколько его власть шатка и что без поддержки старших он не удержится и недели. Поэтому не стал сильно противиться решениям Никея, сразу же провозгласив его своим дексом, правой рукой. Никей тоже многое понимал, поэтому выстраивал систему сдержек и противовесов. На данный момент нужно было построить такие отношения, систему, где род Борна не стал бы правящим. Потому все мелкие роды, которых между тем были воины, получали почти одинаковые права и представительство в Совете Племени. Между тем Нарею предстояло взять в первые жены девушку именно из рода Борна, второй женой — девушку из рода Армита. Мало того, Никей сильно рассчитывал и на поддержку общины Вара, но больше остального он, этот хитроумный опытный воин, использовал имя жреца Глеба. До сих пор не утихали разговоры про все чудеса, продемонстрированные верховным жрецом. Во многом это сдерживало востолюбивые потуги того же Борна. Но еще на смирение рода Борна влияло и вполне лояльное отношение к Глебу и Никею со стороны Корна. На этих противоречиях и вел нескончаемые переговоры Никей, неизменно в присутствии своего брата Рикея, которого уважали все воины племени Рысей, независимо от родовой принадлежности. Остро стоял вопрос с родом Армита. После ослабления всех остальных, Армит, наряду с Борном, стали силой, с которой нужно считаться. И то, что дочь главы рода, Мана, станет всего второй женой Лекса, могло даже оскорбить Армита. В таких условиях, быстро сообразив, Никей посоветовал Армиту съездить в общину, навестить верховного жреца Глеба. Бывший наставник воинов, а ныне Декс, прекрасно знал главу дальнего селения с его страстью к хозяйствованию. Глава рода, как и предполагал Никей, сильно впечатлился увиденным в общине. Теперь Армит становится верным союзником новой власти, которая частью опирается на легенду и образ нового верховного вождя, поощряя распространение новой религии. Еще никто толком не знал, в чем именно эти новые верования. Понимали только, что они не сильно противоречат существующему мировоззрению. Но от того, какой таинственностью и сакральностью обладали недосказанности, что образовывались вокруг новой религии, люди тянулись ее познать. Много вопросов было задано жрецу Шариру, ставшему вдруг самым последовательным сторонником нового Лекса. Шарир признал верховенство Глеба, и пересказывал его слова про единого Бога, про заповеди, по которым должен жить каждый, про силу и доброту великого Бога, скрывавшегося до того от людей, но решившего явить себя в самое сложное время, когда племени рысей угрожала и все еще угрожает опасность. Жрец рысей стал играть столь нужную для становления новой власти роль, что Никей все никак не отпускал Шарира в дом Бога. Именно так стали называть место, где живет Глеб. «Никей, я не хочу жениться дважды», — протестовал Нарей, когда Декс пришел уведомить его о принятых решениях. «Я Лекс, я должен решать». «Нарей, ты выдержишь не менее чем два поединка. Если хочешь принимать решение сам, то победи воина рода Борна, как и воина рода Армита. Сейчас их рода самые сильные», — приводил аргументы Никей. «Я могу выставить вместо себя другого воина», — парировал Нарей, «не желающий лишь одного. Женить бы, конкретно на тех девушках, которые ему предложены». «Меня?» — понял задумку Никей. «Может, проще тогда мне и стать Лексом? Тогда против тебя будут и Борн, и Армит, и остальные рода», — усмехнулся Нарей. Новый Лекс взрослел быстро, так как к этому побуждала ситуация. Было бы ошибкой, преступлением оставаться в детстве, когда стал правителем, пусть и сильно ограниченным советом родов, но без этого в сложившейся ситуации никак. Можно, конечно, организовать ритуальные поединки, победа в которых прибавляла бы легитимности правителю. Вот только за Нареем не стоит сильный род, который был у Хлудвага. Род Нарея был разгромлен. Ранее, когда за Лексом был отец Нарея, Хлудвак, среди родственников было 6 десятков воинов. Все эти воины имели лучшее оружие, постоянно тренировались и сытно ели, что делало их сильными, рослыми и умелыми воинами. Но переворот Морвага убил многих родственников. Сейчас в главном селении съехались остатки некогда могущественного рода. Это было чуть более 20 воинов-охотников, которые ранее жили в других, небольших селениях рысей, и это позволило выжить. Все они поддержали Нарея, понимая, что это единственное условие, которое позволит им и дальше иметь существенный статус, пусть и не такой высокий, как до того. «Ты прав, Лекс, мне не нужно это, быть во главе всех. Это убило бы рысей. Мое место рядом с тобой. А главная цель — поддерживать тебя. Но и ты не совершай ошибок. Лекс может позволить себе жен по сердцу, только когда он сильный. И за ним сильный род. Ты себе позволить такого не можешь», — нравоучал вождя Никей. Нарей не признавался, но он влюбился. Была девчонка в общине, с которой Нарей встречался. Он пустил ей кровь. Она доверилась ему. Это была девушка с именем Тарка. Они не признавались никому, что перешли грань, за которой только женитьба, либо презрение общества по отношению к девушке. О связи Нарея и Тарки знали все. Они целовались, доставляли друг другу удовольствие, но не признавались никому, что уже все случилось. Знать о более тесной связи молодых людей могли только Глеб с Севией, которые слышали, а может и видели, как Нарей был с Таркой. Мог знать и брат девушки, Сатор, с которым Тарка была по-родственному близка. Теперь же Нарей предавал и Тарку и не сдерживал свое слово, данное Сатору. Но как пойти против обстоятельств? Никак. «Я хочу сразу третью свадьбу», — даже неожиданно для себя заявил Нарей. «Что? Ты с ума сошел? Или Господь наградил тебя столь неуемной мужской силой, что и две молодые женщины мало?» Никей недоумевал. Первая и вторая жена — это было обязательно для Лекса. Показывало его статус, что может прокормить двух женщин, как и о его мужской силе, что может даровать свое семя этим будущим матерям. Да, Лексы могли иметь и больше жен, но не в столь юном возрасте, а лишь тогда, когда иные жены озадачены воспитанием детей и не могут полностью удовлетворять потребности мужа в общении. А сразу три жены. Никей не помнил, чтобы в один день мужчина женился сразу на двух женщинах, а тут третья. Кто она? Это что, та девка, Тарка? Без рода, без племени, без отца и матери, у которой старший брат даже не стал воином. Ты понимаешь, насколько это глупо? — возмущался Никей. Ты пустил ей кровь? Нарей молчал, не противясь возмущениям своего Декса. Завтра я отправляюсь в общину. По всем вопросам обращайся к Рыкею. Готовьтесь к войне. Делайте стрелы, копья, луки. Через три руки дней Рыкей поведет воинов в дому Бога. Сюда прибудет Армид, чтобы поддерживать тебя и не допустить глупости отборно, — говорил Никей. — И никаких слов о Тарке, и что ты с ней был. Забудь ее. А не получится, и боги... Бог оставит ее в твоем сердце, то возьмешь наложницы. Хотя и это будет сложным. — Я буду любить ее больше остальных, — пробурчал Нарей. А Декс только покачал головой. «Слаб Лекс, не обладает вождь теми качествами, которые нужны в такие сложные времена. Нужно было прижать всех, запретить право говорить против, но для этого Лексу пришлось бы победить даже не в двух, а в большем количестве поединков. Выставлять же другого поединщика, не проведя ни одного боя, сочли бы за слабость вождя». Никей понимал, что сейчас он, скорее всего, более нужен Нарею, но рвался в общину. С одной стороны, он предполагал, что Глеб нечто удумал. Для того посланник Бога и оставлял воинов Армита подле себя. И что надумал верховный жрец, было предельно интересно Никею. Ну и была другая причина, почему Никей рвался в общину. Гадюка Мерсия, являющаяся к мужчине даже во сне. После того, как не стало Хлудвага и Мерсия оказалась вдовой, было утихнувшее чувство, разгорелись с новой силой. Теперь Лекс бредил, болел этой женщиной и рвался получить лекарство. Он силой ее возьмет, если та не захочет лаской. Но теперь, когда Мерсия никто, а он, Никей, второй человек в племени, нет тех сил и преград, которые помешают мужчине принимать убойные дозы лекарства. А вечером прибыли люди от Глеба, три воина из общины, которые пересказали просьбу верховного жреца прислать как можно больше людей для работ.